«Это радиомаяки», — пояснил Шведов. «Капсулы дают непрерывный зуммер, а таблетка — импульс частотой раз в 1,5 секунды. Приемник адаптирован к обеим частотам. Принцип поиска чрезвычайно прост. По мере приближения приемника к маяку звуковой сигнал в наушнике становится сильнее. А теперь смотри внимательно. Показываю, как устанавливается чувствительность приемника. Поработав минут 40 дрелью, я вживил вниз каждой мишени по капсуле, а таблетку зашил Гоше в брюхо, а затем целый вечер занимался во дворе охотой на лис. Естественно, никому из агентов не пришло в голову обыскать меня перед выполнением норматива. Заскочив в здание, я аккуратно вставил наушник, куда положено, и без напруги показал поистине фантастический результат. Когда запыхавшиеся агенты выскочили из здания, волоча Гошу, стрелки секундомера показывали 3 минуты 12 секунд. «Мухлюешь, парень! Ох, мухлюешь!» — возбужденно крикнул маленький рыжий мужичонка, отбирая у меня секундомер и недоверчиво осматривая его, даже потряс над ухом. «Да нет, все правильно, я по своим часам засекал», — угрюмо пробормотал перемазанный в саже Джо, садясь на землю и закуривая. «Одного не пойму. Где ж ты так надрочился, а? Но в любом случае, извини, я был неправ, командир». Больше мне ничего доказывать не пришлось. Буквально через 15 минут после поражения агентов мы приступили к занятиям. Но перед началом первого урока я наглухо испортил настроение своим бойцам, сообщив им, что о попытке перекрыть командира, меня, то бишь, в выполнении норматива, им пока что не стоит и мечтать. Потому что для боевой работы такого уровня им необходимо в совершенстве овладеть искусством взаимодействия в коллективном бою, стать командой. С того момента мужики ежедневно вкалывали до седьмого пота, постигая это самое искусство, ползали по лесу, блуждали с завязанными глазами в корпусах завода, разворачивались в цепь среди построек, отрабатывали перемещение в условиях уличного боя, стреляли из разных уровней над ухом и из-под мышки друг у друга и периодически пытались перекрыть мой норматив. Я твердо пообещал, что как только они это сделают, занятия будут окончены. Это будет означать, что команда готова к эффективному использованию в любом режиме. Я закончил устанавливать мишени, надежно припрятал Гошу и, выйдя из здания, крикнул бойцам, что можно приступать. Через пару минут все замерли на исходных позициях. «Работаем без счета, от и до», — негромко говорю я в микрофон радиостанции. Джо, стоящий в правой стойке на переднем конце шеста, оборачивается. Скалясь в довольной улыбке, он показывает мне большой палец. «Одобряет». «Отличный парень этот Джо. Жаль, не могу сказать ему, что мы с ним одной крови. Выпали из одного гнезда. Ситуация не позволяет. Когда-то мы были курсантами одного училища, но я на курс младше. Я помню его, а он меня нет. Такой уж я незапоминающийся. Средний тип. Хотя иногда Джо внимательно смотрит на меня и морщит лоб. Так делают люди, когда пытаются что-то вспомнить и не могут. «Поехали!» — командую я в микрофон радиостанции и включаю секундомер. Бежит клоп с пластитом, летят кошки, джипы ревут, все идет как надо. Мужики работают словно механизмы, ни одного лишнего движения, все делают очень слаженно и с каким-то отчаянным азартом. Наверное, все 10 минут, что они сидели у цеха и курили, заводной Джо парафинил их последними словами, накачивал. Вот как пить дать, перекроет мой результат. И без 10-секундной надбавки на решетки и джипы обойдутся. Душа моя поет. Штурм, штурм, штурм жилого здания — это ратный труд высшей категории. Он по силу только профессионалам. Мне эта тема всегда нравилась, когда еще работал на родину. Вот и сейчас тоже. Я испытываю подлинное наслаждение, наблюдая, как слаженно работает моя команда. Все как в былые времена, за исключением разве что целей и задач. В былые времена я натаскивал бойцов штурмовать здание с целью освобождения заложников, захваченных бандитами. Там было много гош и мало мишеней, исходя из специфики занятий. А сейчас, наоборот, мишеней куча, а гоша один, потому что у моей команды задачи несколько иные. Освобождать заложников она пока не собирается.